Глава сороковая. Злата. По голосу Феликса я уже понимаю правильный ответ, поэтому молчу. Он чувствует мою неуверенность. Ухмыляется многозначительно, приближается, на ходу скидывая полотенце. А я, напротив, отползаю, смотрю с опаской. «Иди ко мне», — произносит низким голосом. Его взгляд гипнотизирует, подавляет. «Я немного устала». Бормочу, вцепляясь в полотенце, как в последнюю защиту. Багров встает коленями на постель и молниеносно вытягивает меня за ногу к себе. Вскрикиваю от неожиданности и замолкаю, когда оказываюсь под горячим мужским телом. Феликс не торопится, проводит носом вдоль моей шеи, будто животное. А я не дышу, боясь спровоцировать. «Придется потренировать твою выносливость», — шепчет он, поднимает взгляд. И та похоть, что я вижу, дурманит. Ведь она идет рука об руку с восхищением. «Давай я тебя полечу, красота!» «Полечит? Что это значит? Где полечит?» Растерянно хлопаю глазами, а Феликс целует меня. Мягко, ненавязчиво, но так возбуждающе. Я невольно расслабляюсь и теряю бдительность. Чем и пользуется Феликс, резко переворачивает меня лицом в матрас и придавливает собой сверху. «Пусти!» — возмущенно пищу. Толкаюсь, но в ответ получаю легкий укус в плечо. «Не дергайся, золотце. Сейчас я тебе помогу отдохнуть». И нагло раздвигает мои ноги, вклинивается между ними, не давая возможности свести обратно. А затем мучительно медленно наполняет собой. Сейчас он совершенно другой, осторожный, внимательный любовник. Его движения ленивые и медленные. Каждая сопровождается поцелуем в спину. То возле лопаток, то вдоль позвоночника. И это приносит плоды, усталость растворяется в этой мягкой неге, возбуждение набирает обороты, но тоже неторопливо, так, словно у нас впереди вся ночь. «Ты специально?» «Что именно? Растягиваю удовольствие, м? Я наслаждаюсь тобой», — хрипло шепчет. «Каждым мгновением, каждым движением». Я осекаюсь на особенно глубоком проникновении, делать равнодушный вид больше не выходит. «Ты просто охуенная красота. Вкусная, мягкая, отзывчивая. Каждое слово – очередное движение во мне. И из маленькой искры во мне разгорается настоящий пожар. Разум отключается, а я поддаюсь его красивым словам. Млею, плыву по волнам удовольствия, которое вот-вот достигнет пика. Как же мне тебя мало!» Эти слова звучат где-то далеко. Я даже не уверена, что они реальны, ведь я уже за гранью реальности. Полностью отдаюсь очередному оргазму. Мы так и лежим, не расходясь после очередного секса. Не торопимся разъединять наши тела. Ленивая мысль о том, что надо снова помыться, с огромным трудом всплывает на поверхность. «Надо опять в душ», — вздыхаю. «Ты ведь пьешь таблетки?» У меня нет сил удивляться осведомленности Феликса. «Пью». «Тогда спи, все завтра», — командует Багров и откуда-то притаскивает одеяло. «Мне надо домой». Вяло возражаю, не имея никаких сил подняться. «Зачем? Твой брат уже в курсе?» «Да, но он будет волноваться. Я решу эту проблему, золотце. Спи». И я действительно засыпаю, вымотанная, уставшая и удовлетворенная. А утром просыпаюсь одна. С непривычки оглядываюсь по сторонам и не сразу понимаю, где нахожусь. При свете дня обстановка в спальне воспринимается иначе. По-мужски лаконичная или просто необжитая. Я ведь даже не знаю, Феликса ли это квартира. Первая же попытка встать дает понять, что бесследно наша близость не прошла. Мышцы ноют, особенно там, между ног. Я, конечно, к подобному привычна. Верховцев гоняет нас сильно, но Багров сумел переплюнуть его. Одежду свою я так и не нахожу, как и полотенце, в которое меня сюда принес Багров. Но не заворачиваться же мне в простыню. Решение приходит само. В шкафу нахожу идеально выглаженные рубашки и в наглую забираю одну из них. Учитывая нашу разницу в росте, она мне как туника или платье. Выхожу в коридор и прислушиваюсь. Где-то шумит кофемашина, и я просто иду на звук. Так нахожу кухню и, заглянув, вижу Багрова у плиты. Так и замираю с открытым ртом. Очень уж необычное зрелище. «Доброе утро, золотинка», — произносит, даже не обернувшись. «Наверное, пора бы перестать удивляться его возможностям». Вздыхаю и прохожу к столу. В этот момент мужчина оборачивается и замирает, как и я под его взглядом, потому что вот так еще ни разу не смотрел на меня, никогда. Словно увидел нечто такое, что его впечатлило и заставило застыть. «Доброе утро!» — неуверенно произношу, и магия момента рассеивается. «Садись, завтрак уже готов», — говорит он, хмурясь и тут же отворачиваясь, словно что-то я сделала не так. Мы едим в полном молчании. Я все еще удивляюсь, что такой, как Феликс, сам готовит, а он... Он, понятия не имею, почему, смотрит строго в свою тарелку и совершенно игнорирует мое присутствие. Впервые. «Мне дождаться водителя?» — осторожно спрашиваю, когда с едой закончила. Только тогда Багров поднимает на меня взгляд. «Нет». «Ясно», — бормочу. «Ну, я могу и сама доехать. Я отвезу тебя», — неожиданно добавляет. «Ладно, соглашаюсь. А моя одежда? Я не нашла». «Не устраивает рубашка? Могу дать халат». Такое прохладное общение для меня в новинку. Багров ни разу не был таким, и я, честно говоря, теряюсь. «Ладно», — повторяю. «А когда мы поедем? Мне еще вещи надо забрать». Меня не покидает ощущение, что сейчас я словно иду по тонкому льду, не зная, где именно окажется гибельное место. Феликс молча отодвигает тарелку, поднимается на ноги и кивает мне на дверь. Я не спорю, молча следую за ним. Он вообще оказывается весьма замкнутым сегодня, будто я сделала что-то, что выбило его из колеи. Ведь когда я вошла в кухню, настроение у Феликса было совсем другое. Мы заезжаем за моей сумкой. Причем на мою попытку сходить самой Багров реагирует довольно резко. Рычит, чтобы ждала его, и уходит сам. Приносит вещи и, молча отдав, выезжает с парковки. Возле дома он скупо прощается, и я, одернув рубашку, едва ли не бегом несусь к подъезду. Только у двери вспоминаю, что Леша вчера узнал про нас с Феликсом. Вздыхаю и шагаю навстречу скандалу. Вот только квартира встречает меня подозрительной тишиной. А ведь довольно раннее время. То есть брат точно должен быть дома. Проверяю все комнаты и понимаю, что его нет. Зато на кухне есть записка. «Звонил тебе несколько раз. Вечером приду и серьезно поговорим, чтоб никуда не уходила». Достаю мобильный, и правда пропущенный, да еще и СМС. А я ведь и думать забыла про телефон. Становится стыдно, что заставила брата волноваться. Набираю его номер, но тот недоступен. Так что придется отложить выяснение отношений до вечера. Сама же пытаюсь заняться домашними делами. Вот только мысли то и дело соскакивают на Багрова. Мне непонятно, это его перемена в настроении. И дело не в том, что мне хочется его внимания. Просто я не понимаю, чего ждать. А неопределенность хуже всего. Однако Леша вечером не появляется. Только сухое сообщение о том, что он должен уехать на какое-то время, и все. Никаких подробностей. Просто факт того, что у него дела, и чтобы я не беспокоилась о нем. Полночи ломаю голову над этим. Телефон недоступен, а мне все равно неспокойно. Может, это та самая командировка? Но почему так резко? Неужели настолько все закрутилось, что он даже не хочет поругать меня за Багрова? Следующие несколько дней я нахожусь в режиме ожидания. Еще пара СМС, и это все, что я получаю от брата. Я даже иду в полицию, но на меня смотрят как на дуру. Ведь человек дает о себе знать. Чего еще надо-то? А сегодняшним утром меня ждет сюрприз. Когда раздается звонок в дверь, я едва ли не бегу, уверенная, что это брат. Я уже готовлюсь произнести продуманную речь, как мгновенно теряю запал, потому что вижу Феликса, довольного и улыбающегося. «Привет, красота! Скучала?»